Сонник от Алисы. Человек проводит во сне примерно треть своей жизни. Немалое время, согласитесь. Поэтому невозможно не придавать значения своим снам. Чаще всего сновидения возникают из нашего личного опыта и переживаний. Поднимают потаенные надежды и страхи. Но иногда несут в себе родовую память наших предков или являются откровением, называемым чаще всего вещим сном. И в том, и в другом, и в третьем случае сбрасывать их со счетов не стоит. Разумеется, не всем снам нужно верить и не ко всему относиться серьезно. Поэтому в моем соннике достаточно шутливых комментариев, но есть вещи важные, вполне объяснимые с точки зрения психологии. Я добавила в перечень некоторые современные предметы, а в остальном этот сонник совершенно такой, каким я получила его от своей прабабушки. Приятных сновидений! Алиса Панова. Авария. Ты увидел во сне аварию? Было страшно? А в жизни тебя может поджидать стихийное бедствие покруче любого цунами. Ты по уши влюбишься. В любом случае, будь осторожнее. Автограф. Сон, в котором ты стал суперзвездой и раздаешь направо и налево автографы, это сон, после которого ужасно не хочется просыпаться, правда? И нет. Он не значит, что под твоей дверью уже стоит крутой продюсер. Акробат. Если ты увидишь себя во сне за занятием акробатикой, к неожиданностям. Хотя после такого сна тебя уже трудно будет удивить. Алиби. Ты увидел во сне алиби? Запомни, какое оно было. Вдруг пригодится. Афиша. Сообщение, прочитанное на афише, может стать пророческим. Если слова непонятны, опасайся обмана. Батарея. Увидеть во сне включенную батарею к скорому приближению зимы. Выключенную. Лето. Байкер. Увидеть во сне байкера проблемам, связанным с какой-то большой группой людей. Впрочем, если байкер или байкерша были симпатичными, можно и потерпеть. Баунти. Если во сне ты увидел баунти, то это может значить две вещи. Или же ты попадешь на райский остров, или же ты пересмотрел рекламы. Беззубый человек. Увидеть во сне беззубого человека или себя без зубов к трудностям в карьерном росте. Так что, если хочешь сделать хорошую карьеру, сходи к стоматологу. Безумие. Увидеть себя во сне безумным – потеря каких-то ценных вещей. Ну и что? Зато во сне было прикольно. Беспорядок. Если ты увидел во сне беспорядок, не пытайся его устранить. Все равно сон закончится, и беспорядок вместе с ним. А усталость останется. BMW. Для девушки увидеть во сне BMW – добрый знак. Особенно если BMW белая, а за рулем – принц. Для парня – тоже добрый знак. Ты окажешься у руля и сможешь разрулить сложную ситуацию. Опасайся только завышенных ожиданий окружающих. Богатство. Получить во сне неожиданное богатство – к неудаче. Боль – болезнь. Будь осторожен. Сон, скорее всего, имеет под собой реальную почву. Больница. Попасть в больницу – столкнуться с проблемами, одиночеством. Навещать кого-то в больнице – ожидай перемены к лучшему. Бумага. Если ты видишь во сне бумагу, то на его получишь записку. Если бумага туалетная, получишь 54 метра записок. Варенье. Увидеть во сне варенье к сладкой жизни. Главное, чтобы вокруг него не вились мухи. Варить суп. Девушка, которая во сне варит суп, очень хочет выйти замуж. Если тот же сон видит парень, значит, он еще не готов к браку. Венчание. Если девушка увидела во сне венчание, значит, достаточно хорошо варила суп в прошлом сне. Для парня сон сулит не всегда приятные неожиданности. Веревка. Привязанность к человеку или к месту. Развязать или разрезать узел к освобождению от надоевших обстоятельств или отношений. Вертолет. Обычно вертолеты снятся подвыпившим людям. Но это ведь не о тебе, правда? Наверное, ты просто все еще растешь и летаешь во сне. Верховая езда. Ехать во сне верхом на лошади – к карьерному успеху. Чем быстрее скачешь, тем ярче будет карьерный успех. Но главное – не отбить себе попу. Виртуальная реальность. На самом деле, все, что происходит во сне, и есть виртуальная реальность. Это же сон. Водитель. Если кто-то ведет автомобиль, в котором ты едешь, поищи в реальности человека, управляющего твоей жизнью. Вор. Если девушка увидела во сне вора, скоро встретит нового поклонника. Но на всякий случай пересчитай серебряные ложечки после того, как пригласишь его в гости. Воровать самому к кратковременному успеху. Врач. Если тебе приснился высокий, худой, мрачный врач с тростью в руках, говорящий тебе, что у тебя волчанка, пора прекращать смотреть доктора Хауса. Выход. Что бы тебе ни приснилось, помни, что из любого сна всегда есть выход. Пробуждение. Выходной. Если в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье тебе приснился выходной, то этот сон вещий. Гадюка. Увидев гадюку, будь готов, завтра на уроке химичка наверняка тебя спросит. Гамбургер. Никогда не ешь во сне гамбургеры, а наяву тем более. Гантели. А вот мимо гантелей не стоит проходить ни во сне, ни наяву. Тогда хорошей фигуры тебе не избежать. Герой. Если во сне девушку спасает супергерой, будь начеку. А вдруг это обычный ботаник, интересующийся комиксами? Если во сне ты стал супергероем, задумайся о нерешенных проблемах. Наверняка их можно решить и обычным образом. Глаза. Если во сне ты видишь глаза, которые уставились прямо на тебя, помни, большой брат следит за тобой. Грудной ребенок. Расслабься. Грудной ребенок снится не к скорому пополнению в семействе. Просто тебя впереди ждет что-то очень хорошее. Гуашь. Тот, кто рисует во сне гуашью разных цветов, никак не может найти свое призвание. Он совершенно всерьез увлекается рисованием, танцами, фотографией, дизайном, готовкой, вышиванием, пением. Ну и, конечно, в свободное время немножко катается на роликах, играет в теннис и делает икебаны. И да, все это его призвание. Гимназия или школа. Тебе наверняка доводилось видеть себя опаздывающим в школу, даже если ты ее уже давно окончил. Этот сон ничего не значит, но страшновато, правда? Гастроли. Если тебе во сне приснились гастроли любимого певца, актера или писателя, почитай внимательно афиши в городе. Дама. Увидеть во сне даму к склокам и сплетням. Неудивительно. Как говорили японцы, где две женщины, там сплетни. Где три женщины? Скандал. Давать в долг. Если во сне ты дал в долг какому-то знакомому, будь готов к тому, что больше с ним не увидишься. Ведь нет лучшего способа избавиться от человека, чем дать ему в долг. Дача. Если тебе приснилась дача, то минимум одну ночь, пока тебе снится сон, ты будешь кормить комаров и окучивать огород. Дверь. Помни, даже во сне, подглядывая в дверной глазок, сначала убедись в том, что она не откроется тебе по лбу. Закрытая дверь – препятствие. Открыть ее – найти выход из затруднительного положения. Дедушка и бабушка. Увидеть во сне своих дедушку и бабушку – к столкновению с чрезмерной опекой, заботой и участием твоей жизни, от которых трудно будет избавиться. И фразы «Ну, бабушка, я поел!» и «Да-да, дед, я нашел шапку!» не помогут. Деревня. Если тебе приснилось путешествие в деревню, значит, можешь спрятать подальше всю модную обувь и светлую стильную одежду. Этим летом они тебе вряд ли понадобятся. Десерт. Увидеть во сне десерт – к наступлению полной гармонии в отношениях. Настало время собирать самые сливки. Джаз. Если ты услышала во сне джазовую музыку, Скоро и тебе придется активно импровизировать. Джинсы. Странно, но во сне ты влезла в те хорошенькие джинсики, которые мерила вчера. Хоть во сне мечты сбываются. Если сон про джинсы увидел парень, наверняка он уделяет много внимания собственной внешности. Диета. Типично девичий сон. Ведь каждая девушка мечтает, чтобы ей приснился тот секретный метод диеты, при котором можно кушать все, что хочешь, и при этом худеть. Правда? Дым. Иллюзии, заблуждения. Тяжелый черный дым к опасности. Легкий дымок к скоротечному счастью. Ёж. Увидеть во сне ежа к материальному благополучию. Это куда лучше, чем увидеть ежа у себя под подушкой. Енот. Если ты увидел во сне енота-полоскуна, завтра тебя ждет большая стирка. Ежевика. Если тебе настолько хочется ежевики зимой, что она даже снится тебе во сне, готовься к прогулкам по супермаркетам и большой трате денег. Единорог. Встретить единорога к удаче, счастью и богатству. Если ты встретишь его наяву, это 100%. Ну и во сне должно сработать. Жаба. Считается, что если потрогаешь жабу, можно заполучить бородавку. Неизвестно, что будет, если увидеть жабу во сне. Но наутро ты на всякий случай часик повертись перед зеркалом. Все ли в порядке? Жадность. Если во сне тебе довелось пожадничать, это неспроста. Наяву у тебя тоже могут начать выпрашивать что-то очень ценное. Например, дать поиграть на твоем айпаде. Забор. Тебя будут поджидать трудности. Перелезешь через забор – справишься с ними. Не перелезешь – не справишься. Свалишь забор – трудности будут не у тебя, но у кого-то с тобой. Застрянешь на заборе – придется вызывать бригаду спасателей. Забытые отношения. Увидеть во сне человека из прошлого – свяжись с ним. Мы не гарантируем хорошего результата, но иначе ты будешь думать о нем и мучиться. Занавес. Заглянуть за него, узнать секрет. Если занавес в театре, опасайся злого умысла. Звезда. Увидев во сне яркую звезду, успей загадать желание. А если звезд много, мы в тебе не сомневаемся. У тебя наверняка хватит желаний на все. Золото. И снова ты увидел во сне самого себя. Тоже у нас еще такое золотце. Зубной врач. Снится к неприятностям. Да и вообще, походы по врачам всегда сулят неприятности даже наяву. Интернет. Если ты видишь во сне интернет, будь внимателен. Может быть, ты уснул прямо на клавиатуре? Искушение. Если ты расскажешь, что во сне ты испытал искушение, кто-то может подумать, что это был эротический сон. Но мы-то знаем, что снилась тебе очередная пироженка. Испуг. Если ты во сне испугался, значит, спустя минуту будешь обнимать своего кота или мишку, смотря кто там у тебя на случай испуга рядом. Казино. Если, играя в казино, ты все время ставишь на одно и то же число и постоянно выигрываешь, ты или в кино, или спишь. Второе более вероятно, чем первое. Карамель. Съесть во сне много карамели к скорому посещению стоматолога. Карлик. Ущерб. Неудачные взаимоотношения. Видеть себя карликом – потерять свой статус. Разговаривать с карликом – встреча с неприятным человеком. Доброжелательный карлик – благоприятный знак, предвещающий удачу в делах. Карта. Увидев во сне карту мира, зажмурься и ткни в нее пальцем. Куда попал, туда ты и поедешь в путешествие. Надеемся, ты попал пальцем в Париж, а не в Магадан. Клоун. Видеть во сне клоуна – попасть в смешное или ложное положение. Будь осторожен в принятии решений. Колесо. К переменам. Терять колесо от машины – вероятность аварии. Коридор. Стоять в нем – нерешительность. Идти к переменам. Кровь. Потери. Видеть кровотечение у знакомого, чувствовать свою вину перед ним. Леденцы. Увидеть во сне леденцы к появлению дыр, В бюджете, в памяти, в зубах. Лень. По-настоящему ленивые люди никогда не видят во сне лень, потому что им лень смотреть сны. Лимузин. Увидеть во сне лимузин к внезапному богатству. Впрочем, это предсказание ни разу не сбылось. Мадонна. Девушка, увидевшая себя во сне Мадонной, мечтает о славе. И наверняка ее добьется, ведь едва ли ты видела себя той Мадонной, что на картине. Если Мадонну видит парень, пора ему перестать пялиться в монитор и обратить внимание на реальных девушек. Микрофон. Нередко сон про Мадонну и микрофон объединяются в один, так что и этот сон тоже о славе. Мама. Если во сне ты видишь маму, которая за что-то тебя отчитывает, возможно, накануне ты что-то натворил, и теперь тебя мучает совесть. Мелодия. Если во сне ты услышал какую-то мелодию, то теперь не успокоишься, пока не найдешь ее наяву. Так и будет крутиться в голове весь день. Знакомо, правда? Надоедливый поклонник, поклонница. Видимо, тебя преследует кто-то надоедливый, если даже по ночам тебе снится. Наркотики. Очень надеемся, что даже в твоем сне наркотики принимал кто-то другой, а не ты. Негр. Если во сне ты увидел негра, значит, в скором времени будешь тусить по-черному. Нищий. Хлопоты. Вмешательство постороннего в твои планы. Помочь нищему. Возможен успех в будущем. Много нищих. Сплетни. Новоселье. Увидеть во сне новоселье к скорому путешествию. Если уж не переезд в новый дом, то хотя бы поход в гости. Нож. К ссоре, спорам. Быть раненым ножом. К болезни. Носки. Если грязные, к сплетням. Чистые и красивые, к одобрению окружающих. Обморок. Если во сне ты упал в обморок, значит, наверняка тебе приснилась мышь или таракан, или еще какое-то столь же ужасное существо. Оборотень. Увидеть во сне оборотня, в общем-то, не страшно, но на всякий случай повнимательнее приглядывай за своим котом и хомячком. Однокурсник, однокурсница. Если кто-то из школы или института начал тебе сниться все чаще и чаще, ты влюбляешься. Это верный признак. Операция. Если тебе снятся операции, то ты или студент медицинского института, или насмотрелся медицинских сериалов. В этих случаях помни о том, что во всем нужно знать меру. Также операция может означать вмешательство в твою свободу. Паника. Паника во сне – очередной сон к скорой сессии. Что-то уж больно много снов про нее. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Пальцы. Обилие мелких дел – проблем. Обжечь или поранить пальцы – предостережение. Не вмешивайся в чужие дела. Потерять палец – ущерб, потеря друга. Паяльник. Если ты держишь в руках паяльник, да еще и успешно паяешь – это точно сон. Просыпайся скорее. Перхоть. Если во сне тебе приснилась перхоть, подожди, скоро должен присниться и Head and Shoulders. Петь. Во сне петь так же здорово, как и петь в душе. Полнейшая иллюзия того, что тебя никто не слышит и что поешь ты потрясающе. Только не забывай, что это только иллюзия. Пират. Приятно увидеть во сне пирата, если он похож на Джека Воробья, а не на одноногого Джо. Погоня. Убегать от погони – оставить за спиной нерешенные проблемы. Гнаться за кем-то – заниматься трудной, но успешной работой. Похищение. Если тебя похитили, обстоятельства вырываются из-под контроля. Публика. Если ты выступаешь на публике, тебе требуется внимание. Попробуй обсудить проблемы с другом. Радуга. Увидеть во сне радугу к безграничному счастью. Здорово, что снится радуга чаще, чем бывает наяву. Развод. Чтобы увидеть во сне развод, надо сначала увидеть во сне свадьбу, иначе развод будет ненастоящим. Рана. Быть раненым – огорчение, но они окажутся преодолены. Наносить рану – к ссоре. Рука – больная или сломанная – к несчастью. Грязь на руках – признак обмана. Мыть руки – к заботам, хлопотам. Свадьба. Увидеть во сне свадьбу – к исполнению мечты. Нет, не только про то, чтобы выйти замуж, а любой. Слезы. К радости. Что-то плохое уходит. Тебя ждет облегчение. Старик-старуха. Добрый – к защите, помощи. Злые старики – к преследованию со стороны врагов. Сторож-охранник. Если тебя не пускают куда-то, задумайся, так ли тебе туда нужно? Возможно, предупреждение, что затеянное дело опасно? Таблетка. Если во сне приснилась волшебная таблетка, которой так не хватает в жизни, значит, какая-то твоя проблема наконец решится сама. Тайна. Если во сне тебе приснилась чья-то тайна, скорее просыпайся и расскажи ее кому-нибудь. Тачка. Если тебе приснилась тачка, то наверняка Lexus или BMW. Не садовая же тачка имеется в виду, правда? Телефон. Сейчас видеть во сне обычные телефоны уже не модно. Только iPhone. Темнота. Неудача. Неизвестные тебе обстоятельства. Терять во сне. Избавляться от трудностей. Тюрьма. Попасть во сне в тюрьму к удачному прохождению собеседования на работу в офисе. Убийство. Если ты убил незнакомого, к спокойствию. Убить родных, знакомых, к ссоре с ними. Быть свидетелем убийства. Возможный конфликт с тем, кто был убит. Убийца. Будь осторожнее в принятии решений. Ученый. К рутине унылой жизни. Чудовище. Бежать от него, столкнуться с неприятной правдой. Убить чудовище, справиться с обстоятельствами. Фотографии. Фотографии знакомых к ухудшению отношений с ними. Фотографировать самому, узнавать новости. Цирк. Видеть цирк к хождению по кругу, упущенным возможностям. Числа. Отчетливо видимые числа означают, что твои замыслы сбудутся.